Глава 29. Тот же день, 16 октября 1721 года. Все эти месяцы его брат Габриэль не переставал искать сведения про Дона Энрике, предполагая, что за хорошими манерами скрываются подозрительные интересы. Однако он не нашел тому ни единого доказательства, кроме местонахождения борделя в окрестностях Лавапьес, где приспешник маркиза устраивал тайные встречи. Габриэль настаивал на том, чтобы отправиться туда, но Диего решительно запретил ему. Для него это было слишком опасно. Более того, герцог разрешил матушке пригласить маркиза. Во-первых, чтобы не спорить с ней, но больше потому, что предпочитал держать вблизи эту хитрую гиену. Дон Энрике прибыл в Костомар несколько дней назад. После приветствия и обмена любезностями он первым делом предложил не приглашать сеньориту Амелию на ужин, поскольку тогда им пришлось бы смотреть на ее изуродованное лицо, а ей это могло быть неприятно. Диего заметил, что Габриэль, который очень привязался в последние месяцы к ней, еле сдерживал свое негодование. Но хватило одного его взгляда, чтобы тот, недовольно фыркая, ушел. А сам он объяснил маркизу, что сеньорита Амелия у него в гостях, и если тому невыносимо видеть ее лицо, то он сам может отказаться от ужина. Циничный Дон Энрике засмеялся, сказав, что он всего лишь заботится о ней. Сеньорита Кастро за ужином села возле Габриэля. Диего на правах хозяина поприветствовал всех гостей. «Матушку». Герцогиня, как обычно, потеряла свою шляпку у входа в Костомар и заставила лакея вернуться за ней с середины лестницы. Дона Энрике, которого он не видел с прошлых празднований, сеньориту Амелию, избегавшую смотреть на маркиза, Франциско в сопровождении их общей подруги Леонор де Бассан, только что приехавшей из Валенсии, и, наконец, своего дорогого Альфреда, прибывшего, как всегда, без сопровождения. В отличие от прошлого года, не приехали баронесса Белисон, Донья Соль Монтихос, маркиза де Вильямар и ее бедный тучный муж, который погиб в начале года в результате несчастного случая, приключившегося с его каретой. После короткого приветственного слова раздались аплодисменты, и Франциско встал, чтобы тоже произнести речь. «Дорогие друзья!» «Должен вам признаться, что на самом деле я в Костомаре не ради праздника, а ради кулинарных изысков кухарки, которые все хорошо помнят. Если ее красота такая же, как ее кулинарное мастерство, то король обязан наградить ее титулом». Все засмеялись над шуткой Франциско, который уже усаживался на место. «Она красива, Диего?» — спросил Альфредо, продолжая тему. «Даже очень», — ответил тот, — «хотя это лишь одно из множества ее достоинств». «Меня очень удивляет, что среди простого народа может быть подобная женщина», — добавил Альфредо. «Мы уже говорили на эту тему, помните? У вас очень необычная кухарка, незамужняя, образованная и достаточно красивая», — сказал Дон Энрике своим заносчивым тоном. Диего не очень понравилось, какое направление приобретал этот разговор, касавшийся сеньорита Бельмонте, и он приказал нести еду и начинать ужин. «Возможно, если мы решим спуститься на кухню, то обнаружим, что я всех обманул, а моя прекрасная кухарка на самом деле толстый повар с огромными ручищами», — пошутил Диего, и все засмеялись, а он бросил ледяной взгляд на маркиза. «Давайте же ужинать!» «Не правда ли, нам повезло с погодой?» Дон Энрике, будто не понимая, что нужно сменить тему, улыбнулся герцогу, видя, как его мать заверяет, что будь девушкой из благородной семьи, она стала бы идеальной женой, если бы только не ее увлечение готовкой, занятием для женщин невысокого происхождения. Диего заговорщицки посмотрел на Франциско, чтобы он сменил тему разговора, и тот поспешил вмешаться. «Дорогая Донья Мерседес, по моему мнению, а я кое-что понимаю в женщинах», — игриво начал он, и гости за столом заулыбались. «Все они одинаковы под одеждой». «Да вы развратник», — сказала матушка, притворяясь возмущенной. «Франциско, бросьте эти непристойности». Мужчины громко захохотали, а женщины смущенно переглянулись от этого замечания. Дон Энрике с улыбкой, которая скрывала его истинные намерения, встал на защиту чести дам, доказывая, что знатное происхождение является бесспорным преимуществом. Этот болван наступил на любимую мозоль Диего, когда поставил под сомнение красоту сеньориты Бельмонте, сославшись на то, что ее нельзя оставить на одну доску с красотой знатной сеньориты, у которой она в крови. «И умрет вместе с ней, если на то будет Божья воля», — сказал он, бросив мимолетный и едва уловимый взгляд на сеньориту Амелию. «Вы так не считаете, Дон Диего?» — обратился он к нему напрямую. Диего посмотрел на него, сжав губы. Маркиз выдержал его взгляд, показывая, что не боится, и герцог улыбнулся, давая понять, что стоило бы, если тот собирается продолжать в том же духе. Однако он сдержался и не стал отвечать на этот весьма неуместный комментарий, хотя ему очень хотелось добавить, что его кухарке не занимать красоты, воспитанности и тем более нрава, в отличие от многих знатных женщин. Поэтому, пока лакеи разносили суп, он молчал, подбирая слова, чтобы не быть обвиненным в предвзятости. «Не соглашусь с вами, маркиз. Хотя знатное происхождение и дает неоспоримые преимущества, как, например, образованность, титул же сам по себе этого не предполагает. Мой дорогой Дон Диего, весьма опрометчивые слова», — возразил ему Дон Энрике, поднимая в руке бокал. «Если вы когда-нибудь выскажете во всеуслышание подобные размышления при дворе, вас, вероятно, сочтут возмутителем спокойствия». «Сожалею, если вам не нравится, в какой форме я выражаю свои мысли», — сказал герцог. «Меня порой обвиняют в излишней резкости». Маркиз засмеялся, будто слова герцога ничего не значили, и Дон Диего подумал, что на самом деле тот притворяющийся павлином опасная гиена. Альфредо, устав от этого циника, нахмурился и обратился напрямую к маркизу с угрожающей улыбкой. «Раз вы сомневаетесь, маркиз, то лучшим способом разрешить все сомнения будет пари. Если вы посчитаете сегодняшний ужин превосходным, то мы вызовем кухарку, чтобы посмотреть на ее красоту, если она ей обладает, и вы сможете оценить уровень ее образования и изысканности манер». «Если все это правда, то вы должны будете при всех признать свое полнейшее невежество в тех темах, которые мы затронули». Диего, услышав слова друга, испытал огромное желание, чтобы маркиз проглотил каждое из сказанных им слов и чтобы он выставил себя на всеобщее посмешище своими порочными идеями. Клара Бельмонте была прелестным созданием, одним из самых красивых, которых он когда-либо видел. Она была образованной, утонченной, обладала бесспорным кулинарным даром и, конечно же, несомненным талантом. Однако его внутренний голос предупреждал его об опасности этой игры, в которой могла открыться его симпатия к ней. Он хотел вмешаться, чтобы остановить эту пустую игру, но Дон Энрике опередил его. «Поднимаю за это бокал», — сказал он, принимая вызов. Диего недовольно посмотрел на Альфреда, показывая, что ему не нравится ставка, но друг даже не обратил на него внимания. Он думал лишь о том, как заставить маркиза признать свою ошибку. «А если это окажется не так, то кухарка Дона Диего перейдет в мое распоряжение», — сказал неожиданно решительным тоном маркиз. Именно в этот момент спор превратился в настоящий поединок. Дон Энрике уставился на него, словно бросая вызов из-под полуприкрытых век. И если Диего его не примет, то будет выглядеть лжецом, неспособным доказать красоту, образование и талант сеньориты Бельмонте. Он все еще не понимал, почему маркиз постоянно провоцирует его, но никогда не переходит черту. Несколько секунд голос его гордыни шептал, что кухарка своим умением и прилежанием заставит замолчать этого напыщенного пустослова. «Мне это кажется справедливым», — подытожил он. Пока заканчивали подавать суп, великолепный бульон из птицы с вареным яйцом, зажаренным цельнозерновым хлебом и маленькими кусочками жареной печени, все только и говорили о том, что маркизу придется признать мастерство Клары Бельмонте, поскольку более 20 минут в салоне царила тишина. Лишь время от времени повсеместно раздавались возгласы удовольствия, и от самого маркиза в том числе. Позднее, когда подавали второе, Все любовались оформлением некоторых блюд, от центра тарелок к краям, а некоторых в произвольном порядке. Большинство из них были украшены съедобными цветочными бутонами, некоторые даже яичными желтками в сахарном сиропе и тертым шоколадом, или были посыпаны корицей. Потом подали фаршированные яйца и кабачки, приготовленные на решетке говяжье легкое, тушеное мясо в соусе черная сальса, тефтельки из телятины, мясо в айвовом соусе и, наконец, жаркое. Когда гости добрались до десерта, у них уже не оставалось слов, чтобы выразить свое восхищение. Тарталетки, рисовый пудинг, медовые пирожные и творожные суфле с ежевикой — вот лишь некоторые из блюд, которые сеньорита Бельмонте приготовила для них. Восхищение было настолько единодушным, что все захотели, чтобы она поднялась и услышала их поздравления. Диего был горд за свою кухарку. Никто не смог бы сделать и малейшего замечания, не рискуя выставить себя на посмешище. Высказываться не задумываясь, даже вопреки правилам приличия, было настолько распространенным поведением среди аристократов, что порой казалось невыносимым. «Говорить глупости присуще не только дону Энрике», — сказал он себе. Он часто видел, как люди выражали свое мнение лишь для того, чтобы потешить самолюбие и тщеславие, и в большинстве случаев их высказывания не были ни содержательными, ни полезными. Даже в отношении этого ужина, подготовка и результат которого бесспорно были безупречны, хватило бы 2-3 возражений и нескольких малодушно воздержавшихся, чтобы все согласились, что у Клары Бельмонте совершенно отсутствует талант и что в крайнем случае она обладает некоторым оригинальным кулинарным чутьем. Эта привычка аристократии судить всех и вся, опираясь не на свои знания, а на социальный статус — лишала работы и разрушала жизни тех, кто стремился в чем-то преуспеть, прилагал усилия, но становился жертвой тщеславных высказываний. Отец всегда повторял, что слова говорят о человеке столько же, сколько и дела, и поэтому почти во всех случаях следует поступать благоразумно и говорить только то, что на самом деле думаешь, а не пользоваться возможностью выставить себя на показ. «Диего, думаю, стоит поздравить кухарку лично. Прикажи позвать ее», — попросил Альфредо. «Если вы позволите, я сам за ней схожу», — ответил он, ощущая на себе удивленные взгляды матушки и гостей. Он спустился в кухню, но прошел не через основную дверь, а по боковому коридору, соединявшему кухню с винным погребом и буфетом. Подойдя к двери кухни, он предпочел подождать пару секунд, прежде чем войти. Как вор из книжек, он заглянул внутрь, пытаясь найти сеньориту Бельмонте среди непрекращающегося потока людей. Пришлось немного подождать, прежде чем среди дыма и постоянного лязга металла, среди жара и запаха топлёного масла, он различил хрупкую, трудолюбивую фигуру. Он улыбнулся, увидев ее открытый взгляд, и залюбовался тем, как она раздает указания, словно дирижер оркестра, по запаху определяя, когда отставить сковороду и как смазать специальной смесью говяжью вырезку, сколько добавить в нее специй или соли и перца. Диего почувствовал особое удовольствие от того, что ему удалось украдкой проникнуть в мир Клары Бельмонте. Как тогда, когда он следил за своей гувернанткой, теперь он мог наблюдать за тем миром, где жила его кухарка, и который являл собой реальность, настолько далекую от его собственной, что он и представить себе не мог, что она так его увлечет. Движения Клары завораживали. Она казалась ему сильфидой в водовороте кувшинов, бидонов с маслом, сосудов со свежей водой, глиняных мисок и металлических тренок. Он вспомнил слова, которые она ему писала все эти месяцы, и мысленно вернулся в прошлое, когда он стоял перед ней в дверях ее комнаты, а она прижалась к нему, опечаленная смертью Росалии. И он чуть не коснулся ее губ своими. Она показалась ему хрупким, но отважным созданием, на долю которого выпало немало жизненных невзгод, оставивших на ней ранящий и неизгладимый след. Доказательством этому было нервное расстройство, вызывавшее неконтролируемый страх перед открытым пространством. Он несколько раз наблюдал из окна третьего этажа, спрятавшись за занавесью, как она решительно борется со своей болезнью, выходя в патио. По словам сеньора Кассоне, она добилась определенных успехов и при достаточном терпении уже могла сделать, по крайней мере, несколько шагов и посидеть некоторое время у двери. Его мысли неожиданно прервались, когда один из младших поварят громко сказал, что Костомар засияет, как во времена Доньи Альбы. Однако в этот раз он не почувствовал грусти, поскольку был уверен, что Альба так или иначе желала бы, чтобы Костомар блистал, как тогда, когда она была жива. Он заулыбался так же, как и Клара. Но тут, через другую дверь на кухню, с грозным видом вошла сеньора Берингер. «Не понимаю, над чем вы смеетесь», — услышал герцог ее слова, обращенные к Кларе. «Одного взгляда на кухню достаточно, чтобы начать беспокоиться, поспеет ли все вовремя. Напоминаю, что остальные гости прибудут на бал всего через несколько минут». «Думаю, что это может подождать, сеньора Берингер», — вмешался герцог. Все остановились и поклонились. «Мои гости остались в высшей степени довольны сегодняшним ужином и желают познакомиться с вами, сеньорита Бельмонте. Не откажетесь ли сопроводить меня?» Клара вымыла руки и кивнула. Диего шел впереди, чтобы избежать пересудов, и лишь придержал ей дверь, как и положено кабальера. По мере приближения к салону он вспомнил вызов, брошенный ему доном Энрике. Естественно, он ни слова не сказал ей, так как рассчитывал, что она выслушает лестные отзывы и уйдет как можно скорее. Достаточно, чтобы все просто увидели, какова она из себя, чтобы этот болван был посрамлен. Один из слуг распахнул двери, и они вошли в салон. Внутри вытянулся в струнку управляющий, сеньор Магер, однако герцог заметил, что тот позволил себе коротко и едва уловимо для постороннего взгляда поздороваться с кухаркой. Как и положено, он с большим старанием представил ее всем присутствующим. Она сделала реверанс по всем правилам этикета, и Франциско встал, аплодируя тыльной стороной руки. К нему присоединился Альфредо, который поздравил ее от всего сердца и тоже начал аплодировать. Она, оробев, снова присела в поклоне и осталась с опущенной головой. «Это большая честь для меня», — сказала она, зардевшись от стеснения. «Даже не знаю, что сказать. Спасибо за огромную честь, которую вы мне оказываете». Франциско со свойственным ему изяществом махнул рукой. «Не стоит благодарности, дорогая. Честь для нас — насладиться каждым блюдом». Сеньорита Бельмонте посмотрела на него, и Диего показалось, что она очаровательно улыбается, словно юная дама, только что представленная свету. Он вернулся на свое место и присоединился к аплодисментам. Она не переставала всех благодарить завидной вежливостью. В течение всего этого рукоплескания Диего чувствовал гордость за свою кухарку и ее талант. Через некоторое время он приказал лакею проводить ее на кухню. Именно в тот момент, когда она подобающим образом со всеми прощалась, герцог почувствовал на себе вызывающий взгляд маркиза. «Бесспорно, она привлекательная девушка, Дон Диего». «Но прежде чем она уйдет, я бы хотел рассмотреть ее вблизи, чтобы убедиться, что она не переодетый главный повар, как вы говорили, толстый и с огромными ручищами». Сеньорита Бельмонте посмотрела на него, нахмурившись и не понимая, о чем он. Диего, пытаясь держать себя в руках, бросил на дона Энрике предупреждающий взгляд. Тот встал и, важно, словно павлин, направился к кухарке, поигрывая тростью. Диего напрягся, видя, как близко тот подошел, и подумал, что если маркиз поставит ее в неловкое положение, то разорвет его пополам. «Ее красота бесспорна, Дон Энрике», — ответил Альфредо. Он заметил, что Клара удивилась еще больше, и Диего понял, что согласиться на это пари было с его стороны явной ошибкой, вызванной его глупым стремлением обязательно доказать маркизу, что тот не прав, и о которой он теперь сожалел. Он отвел взгляд и краем глаза заметил, как сеньор Магер еле заметно делает знаки сеньорите Бельмонте, что ей нужно как можно скорее покинуть комнату. Она сделала легкое движение головой, не понимая значения его сигнала. «Боюсь, вы проиграли пари, маркиз», — подвела итог Леонор с улыбкой, поднимая бокал. И в этот момент, услышав ее слова, Клара изменилась в лице от осознания того, что герцог привел ее сюда не только для поздравлений, но и сделал ее ставкой в пари. Диего почувствовал себя полнейшим идиотом. Он наивно полагал, что она войдет и выйдет без последствий, а маркиз будет посрамлен, убедившись, что кухарка такая, какой он ее и описывал. Он позволил дону Энрике затуманить его разум комментариями по поводу красоты сеньориты Бельмонте, ее образованности и манер. Это так разозлило его, что он мог думать лишь о том, как нанести ему унизительное поражение. Он вцепился руками в подлокотники кресла, называя себя наивным дурачком, когда понял истинные намерения дона Энрике. Каким-то образом хитрый маркиз заметил, что он симпатизирует ей, и захотел вывести его из себя. Брат посмотрел на него, давая понять, что эта игра зашла слишком далеко, и хуже всего было то, что маркиз слишком близко стоял к сеньорите Бельмонте, разглядывая черты ее лица, и теперь просил распустить волосы, чтобы гости могли лучше рассмотреть ее. Габриэль понимал, что Клара должна была чувствовать, стоя перед жестокой публикой, которая оценивала ее во всех смыслах этого слова, будто бы она была еще одним предметом в доме, а не человеком. Она, не зная о его натянутых, обостренных отношениях с этим аристократом, наверняка думала, что дон Энрике — его друг, развлекающийся за ее счет. «Понимаешь, кухарка», — довольно язвительно начал маркиз, — «герцог считает, что женщина может быть добродетельной и благородной, независимо от ее происхождения. А я придерживаюсь мнения, что если при этом она еще и из знатного рода, то она выше всех остальных женщин, потому что именно знатность поднимает женские добродетели на недосягаемую для других высоту. А ты как считаешь?» «Осторожнее с ответом, сеньорита Бельмонте», предупредил Альфредо, подстегиваемый желанием стать свидетелем поражения маркиза, «поскольку в случае проигрыша вы перейдете на службу к дону Энрике и будете вынуждены покинуть Костомар». Диего обвел взглядом гостей и осознал, что кроме брата и сеньориты Амелии, которые выглядели смущенно, все остальные воспринимают это как ненавязчивое и невинное развлечение. Он почувствовал приступ ярости и желание встать и тут же вызвать подлого дона Энрике на дуэль, но понимал, что если так резко вмешается, то, вне всяких сомнений, выставит на всеобщее обозрение свою личную симпатию к сеньорите Бельмонте, именно из-за того, насколько легкомысленно все остальные участвовали в происходящем. Стоило повернуться к дону Энрике слабой стороной, и если он действительно был тайным врагом, то сеньорита Бельмонте могла оказаться в его паутине точно так же, как, по его предположению, оказалась сеньорита Кастро. Он даже представлять себе не хотел, на что тот был способен, чтобы довести до конца свои предполагаемые планы, узнав о его тесных отношениях с кухаркой. Он снова встретился с ней взглядом и понял, что бедняжка чувствует себя беспомощной за пределами своей кухни, когда все вокруг оценивают ее внешние данные и интеллект. В оцепенении Диего взглянул на брата, умоляя сделать хоть что-нибудь и остановить это безобразие. Габриэль, увидев это, начал было вставать со стула, чтобы вмешаться, но неожиданно сеньорита Бельмонте сказала: «Учитывая, что их светлости интересуются моим мнением по этому вопросу, я с удовольствием его выскажу». Габриэль посмотрел на брата, и Диего знаком остановил его, видя, что она, преодолев свое замешательство, уже вступила в разговор. Диего застыл в ожидании. Такая смелая перед этим хищником доном Энрике, она смотрела тому в глаза как равному, и он испытал гордость за нее, за ее упорство, с которым она отвечала на превратности судьбы. «Я не считаю, что знатное происхождение делает женщину или мужчину более выдающимся или великим», ответила сеньорита Бельмонте. Дон Энрике, напыщенный словно индюк, обошел ее и остановился у нее за спиной. Диего нервно поерзал на кресле, делая вид, что все в порядке. Он видел ее напряжение, и ему даже показалось, что маркиз провел тростью недалеко от ее юбки, чтобы доставить ей беспокойство, но не был в этом уверен. Он молча поклялся, что если она проявит хоть малейший признак того, что подобное непристойное поведение имело место, маркизу конец. Но сеньорита Бельмонта ничего не сказала, а только продолжила стоять в напряженной позе, не сдвинувшись с места, поэтому Диего не шевельнулся. Улыбка дона Энрике с оттенком сарказма настолько усилила накопившийся в нем гнев, что щеки его покраснели. Он постарался успокоиться и пообещал себе, что ноги этого человека больше не будет в Костомаре, и ему было все равно, приедет в таком случае матушка или нет. «И какие у тебя есть на этот счет доказательства, кухарка?» — высокомерно спросил маркиз. «Какие еще вашей светлости нужны доказательства, кроме неоспоримого факта, что большинство людей, внесших значительный вклад в науку, музыку или искусство, не имели знатного происхождения?» После такого ответа смех прекратился. «Не дерзи, деточка», — сказала донья Мерседес. Герцог вынужден был признать, что испытал момент наслаждения, когда увидел, как с лица дона Энрике исчезло все его злорадство. Было очевидно, что его задел ответ сеньорита Бельмонте, поскольку он взглянул на нее с презрением, в то время как Диего не смог испытать большего восхищения. «Ты выражаешься слишком точно и свободно для простой кухарки», — сказал маркиз с намерением оскорбить ее. Сеньорита Бельмонте, глядя прямо ему в глаза, безупречно ответила ему вопросом на вопрос. «А разве пари заключалась не в том, чтобы это доказать?» Дон Альфредо зааплодировал, а дон Франциско поднял тост за последний комментарий. Во взгляде дона Энрике читалось желание ударить ее по лицу. Но он обладал выдержкой опытного интригана, и поэтому просто улыбнулся и проигнорировал ее. Он повернулся к публике и вежливо поклонился. «Судя по всему, я вынужден объявить себя несведущим в женских темах», — сказал он. «Тогда скажите, что берете свои слова обратно», — принялся настаивать Диего. На лице маркиза на несколько мгновений застыла гримаса недовольства, пока он снова не спрятал свои истинные чувства под маской улыбки. «Беру свои слова обратно, ваша светлость». Все радостно зааплодировали. Взгляды маркиза и Диего встретились, но при этом оба прекрасно знали, что в этой битве оба проиграли и понесли невосполнимые потери. Потому как сеньорита Бельмонте попрощалась, герцог понял, что, возможно, наибольшее из них ждет его впереди. Поэтому, чтобы извиниться перед Кларой, он сообщил, что вынужден ненадолго отлучиться, пока все присутствующие возвращались к своим разговорам, и бросился ей вслед. Он нагнал ее в галерее, по которой она быстро удалялась, будто желая поскорее вернуться в свое убежище, на кухню. Ему пришлось дважды ее позвать, чтобы задержать, и только тогда она остановилась. «Сеньорита Бельмонте, я хочу извиниться за случившееся. Я не...» «Ваша светлость, я не помню случая в своей жизни, когда бы я чувствовала себя такой униженной, как сегодня вечером», — сказала она, и глаза ее заблестели от едва сдерживаемого гнева. «Сеньорита Бельмонте, это непростительная глупость с моей стороны, о чем я глубоко сожалею. Оставьте», — сказала она, мгновенно повышая голос. «Оставьте, ваша светлость. Вы мой господин, но не хозяин. Я не приз, который получают, выиграв пари, ваша светлость. Любой порядочный кабальеро должен бы это знать». Ее слова ранили его в самое сердце. Он был прежде всего настоящим кабальеро, порой бестактным, но всегда порядочным. Он стал себя успокаивать, повторяя, что в ней говорят гнев и беспомощность, и попытался объяснить ей, что в его намерение ни в коем случае не входило выставить ее в таком виде. Она выслушала его, содрогаясь всем телом от испытанного унижения, а потом подошла к нему, словно раненое животное. «Я не позволяю и никогда не позволю, чтобы вы или кто-либо другой обращались со мной как со ставкой в пари», — вызывающе сказала она. «Любой порядочный кабальеро должен знать, что так поступать нельзя», — повторила она. «Сеньорита Бельмонте, мне кажется, что вы выходите за рамки», — сказал он, стиснув зубы. «Я порядочный кабальеро». «Нет», — категорически оборвала его она. «Может быть, я всего лишь кухарка, а вы, ваша светлость, обладаете властью держать весь мир в своих руках, но я никогда не позволю, чтобы...» «Замолчите!» — проревел он, не в силах больше сдерживаться. Неожиданно он осознал, что его кухарка спорит с ним на равных, бросая ему вызов и утверждая, что он непорядочный кабальера, и что сверх того она не потерпит такого поведения. Сдерживаясь из последних сил, он сказал себе, что это он не потерпит, чтобы служанка оценивала его поведение, и к тому же это несправедливо, когда он всего лишь пытается попросить прощения. «Я ваш господин и хозяин Костомара, и приказываю вам молчать. Я пытаюсь извиниться». «А я, простая кухарка, не принимаю ваши извинения, ваша светлость. Я хочу уйти из этого дома», — бросила она ему в лицо с горящими от гнева щеками. «Нет, я не желаю, чтобы вы уходили», — категорически заявил он. «Значит, меня, как я понимаю, будут держать в заперти в Костомаре, как сеньора Мелькиадеса?» «Конечно, нет», — прокричал он. Повисла тишина, и она опустила голову, пытаясь вытереть слезы. Он поправил сюртук и сделал пару шагов, не зная, как поступить. В нем накопилось столько противоречивых чувств, что он не знал, поддаться им и поцеловать ее, или позволить ей уйти на кухню. Он хотел вернуть контроль над ситуацией, но понимал, что тот ускользает, словно песок между пальцев. Тут дверь открылась, и появился Альфредо, сообщая, что королевская карета и свита их величеств вот-вот прибудут к главному входу поместья. Как только друг Диего прервал их, Клара повернулась, чтобы не заметили ее слез, а герцог прикрыл ее, кивнув и делая вид, что все в порядке. Дождавшись, пока Альфредо уйдет, он снова повернулся к ней. Она вся дрожала, словно маленький зверек. Он начал говорить более спокойным тоном. А она слезно попросила его отпустить ее на кухню, и он не знал, что еще сказать. Он хотел обнять ее, сказать, что ошибся, что вел себя глупо, что позволил гордыне увлечь себя. Но услышал голос матушки, которая торопила его встречать уже подъезжающего короля. «Можете идти», — сказал он, сдавшись. Он подождал, пока она исчезнет в галерее, и снова принялся укорять себя в том, что вел себя как настоящий идиот. Как он, хозяин поместья, мог допустить, чтобы Дон Энрике контролировал ситуацию? Клара была права. Она не заслуживала того унижения, через которое он заставил ее пройти. «Болван!» — снова упрекнул он себя. Вздохнув, он подумал, что было бы неплохо дать ей достаточно времени успокоиться, а потом попытаться объяснить, почему он повел себя так глупо и согласился на подобное пари, что на самом деле не вмешивался лишь для того, чтобы защитить ее. Он повернулся и направился к главному входу в особняк, чтобы встретить их величество. Проходя мимо салона, он все еще ощущал запах блюд и на мгновение остановился, пораженный очевидностью мысли, которая только сейчас обрела для него ясную и понятную форму. Он постоял немного без движения, зная, что эта мысль возникла в самой глубине его души и неизбежно заставляет его поступить по совести. Он вдохнул остатки ароматов и продолжил свой путь, уже отчетливо понимая, что глубоко и бесповоротно влюблен в сеньориту Бельмонте.